Куда-то девалась, ничего не осталось. Но как звезды в то время бесконечным казалось. Все куда-то девалось, ничего не осталось. Но как звезды в то время бесконечным казалось. Разбежались, как не заметили, а по дороге ангелов встретили нежный цветок перед одинокой горой. Пролетит время неспетое, пропадет душа несогретая. Почему-то верит небо, что чужим я не был. Только верит и не смотрит вниз. Все куда-то девалось, ничего не осталось. Но как звезды, а то время бесконечным казалось. Все куда-то девалось, ничего не осталось. Но как звезды, а то время бесконечным казалось. Куда-то девалась, ничего не осталось. Но как звезды в то время бесконечным казалось. Все куда-то девалось, ничего не осталось.